224. Потому так прекрасное устремление к единому фокусу иерархии. Так можно вместить все указы высших сил. Только так можно достичь наших заветов и примкнуть к огненному творчеству. Фокус огненный, все озаряющий и все обнимающий, дает жизнь каждому творческому начинанию. Потому так важно осознать иерархию «да, да, да».